Глава 32. Возвращение на Брик. Буран стих к 6 часам утра. Ветер внезапно подул с севера и разогнал облака. Термометр показывал -33 по Фаренгейту, -47 по Цельсию. Первые проблески рассвета посеребрили небо над горизонтом. Через несколько дней эти отблески должны были принять золотистый оттенок. Гатерес подошел к своим печальным товарищам и мягким, грустным голосом сказал: «Друзья мои, мы находимся еще в 60 милях от места, указанного Эдуардом Бельчером. Припасов у нас хватит только на обратный путь. Двигаться дальше значит идти навстречу неминуемой гибели, без всякой пользы для других. Придется вернуться назад». «Вот это благоразумное решение, Гатерес», — сказал доктор. «Я готов следовать за вами, куда бы вы нас ни повели, но силы уходят с каждым днем. Мы едва таскаем ноги. Я приветствую ваше намерение вернуться на Брик». «Вы, конечно, не станете возражать, Белл?» — спросил Гатерес. «Не стану, капитан», — отвечал плотник. «В таком случае, — сказал Гатерес, — мы отдохнем здесь 2 дня. Это не слишком много. Сани требуют основательной починки. Я думаю, нам нужно построить себе домик, чтобы как следует отдохнуть». Приняв это решение, путешественники усердно взялись за постройку. Белл принял все меры, чтобы на этот раз постройка была прочной, и вскоре довольно сносный домик вырос в приютившей их долине. Только после огромной внутренней борьбы Гатерес принял решение прервать путешествие. Сколько трудов и лишений, и все напрасно. Этот неудачный поход стоил жизни одному человеку, и вдобавок приходилось возвращаться на Брик без куска угля. Что останется с экипажем? Что еще выкинут матросы по наущению Ричарда Шандена? Но Гатерес уже не мог продолжать борьбу. И так он со всем усердием занялся приготовлениями к обратному пути. Сани были починены, кладь их, которая значительно уменьшилась, весила всего 200 фунтов. Починили также одежду потрепанную, изодранную и затвердевшую на морозе. Новые мокасины и лыжи заменили старые, пришедшие в негодность. Все эти приготовления заняли целый день, 29 и утро 30 числа. Впрочем, путешественники не слишком торопились, стараясь собраться с силами для обратного пути. С тех пор, как они прибыли сюда, Дек был сам не свой. Его необычные повадки очень удивляли доктора. Собака то и дело бегала, описывая круги, которые, казалось, имели общий центр. Это было возвышение или бугорок, образованный наслоениями льда. Кружась около этого места, Дек тихонько лаял, нетерпеливо вилял хвостом, посматривал на своего хозяина и, казалось, обращался к нему с каким-то вопросом. Доктор объяснил тревожное состояние собаки присутствием покойника, которого товарищи еще не успели похоронить. Итак, он решил в тот же день совершить этот печальный обряд, так как они должны были выступить в поход на рассвете следующего дня. Белл и доктор, захватив кирки, спустились на дно лощины. Бугор, указанный Деком, был подходящим местом для могилы. Но труп необходимо было зарыть поглубже, чтобы предохранить его от медвежьих когтей. Доктор и Белл быстро счистили верхние слои рыхлого снега и стали разбивать кирками лед. С третьего удара кирки доктор наткнулся на какой-то твердый, разлетевшийся в дребезги предмет. Он подобрал куски. То были осколки стеклянной фляги. Белл нашел замерзший мешок, в котором находились остатки еще свежих сухарей. «Что это?» — пробормотал доктор. «Что все это значит?» — спросил в свою очередь Белл, бросая работу. Доктор позвал Гатереса, который немедленно явился. Дек громко лаял и разгребал лапами толстый слой льда. «Неужели мы напали на склад провианта?» — воскликнул доктор. «Возможно», — ответил Белл. «Продолжайте», — сказал Гатерес. Вскоре они обнаружили кое-какие остатки продуктов и четверть ящика пемикана. «Если это кладовая», — сказал Гатерес, — «то до нас в нее наверняка наведались медведи. Как видно, этой провизией уже пользовались». «Да», — ответил доктор, — «и можно опасаться, что...» Он не докончил фразы. Его прервал крик Белла. Отбросив довольно большую глыбу, тот указал на окоченелую человеческую ногу, торчавшую из-под льдин. «Труп!» — воскликнул доктор. «Это не тайник, а могила», — заметил Гатерес. То был труп матроса лет 30. Он прекрасно сохранился. На нем была одежда, какую носят мореплаватели в полярных странах. Доктор не мог определить, давно ли он умер. Вслед за этим трупом Белл нашел второй, человека лет 50, на лице которого еще видны были следы убивших его страданий. «Эти трупы не были похоронены», — воскликнул доктор. «Несчастные были застигнуты смертью в том виде, в каком мы их нашли». «Вы правы, доктор», — ответил Белл. «Продолжайте, продолжайте», — сказал Готерес. Но Белл колебался. Кто мог сказать, сколько еще трупов находится под этим ледяным холмиком? «Эти люди погибли от несчастного случая, который едва не погубил нас самих», — сказал доктор. «На них рухнул снежный домик. Посмотрим, не остался ли в живых кто-нибудь из них». Быстро расчистили место, и Белл нашел еще тело человека лет 40. Он еще не успел окоченеть, как остальные, и не походил на мертвеца. Доктор наклонился над незнакомцем, и ему показалось, что тот еще подает признаки жизни. Он жив!» — воскликнул Клоубони. Белл и доктор перенесли тело в снежный домик, между тем, как неподвижно стоявший Готерес смотрел на обломки рухнувшего жилья. Доктор раздел до нога выкопанного из-подо льда человека. На его теле не было ни малейших признаков ушибов. С помощью Белла Клоубони стал растирать несчастного, пропитанный спиртом ватой, и вскоре заметил, что жизнь начала к нему возвращаться. Он находился в полном изнеможении и не мог говорить. Его язык пристал, точно примерз к небу. Доктор обыскал его карманы. Они были пусты. Никаких документов. Он попросил Белла продолжать растирание, а сам вернулся к Готерсу. Капитан уже успел исследовать развалины домика. Тщательно осмотрев его пол, и шел навстречу Клоубони, держа в руке обгорелый клочок конверта, на котором можно было прочесть следующие слова. «Многоточие Тамонт», «Многоточие Орпойс», «Ю-Йорк». «Альмонт!» — воскликнул доктор. «С корабля Порпойс из Нью-Йорка!» Готерес невольно вздрогнул. «Американец!» «Я спасу его», — заявил доктор. «Ручаюсь вам, и мы добудем ключ к этой ужасной загадке». Он вернулся к неподвижно лежавшему Альтамонту, а Готерес, погруженный в раздумья, остался на развалинах снежного домика. Благодаря заботам доктора к злополучному американцу вернулась жизнь, но не сознание. Он ничего не видел, ничего не слышал и не говорил, но во всяком случае был жив. На следующий день утром Готерес сказал доктору: «Однако пора в путь». «Я готов, Готерес. В санях много свободного места. Мы положим на них этого беднягу и повезем его на Брик». «Можете это делать», — отвечал Готерес, — «но давайте сперва похороним мертвых». Трупы двух неизвестных матросов положили под развалинами снежного домика. Труп Симпсона занял место, на котором нашли Альтамонта. Все трое в краткой молитве помянули своего товарища и в 7 часов утра тронулись в путь. Так как две упряжные собаки околели, то Дек добровольно впрягся в сани и исполнял новые обязанности с усердием и выносливостью гренландской собаки. В течение 20 дней с 31 января до 19 февраля обратный путь сопровождался такими же трудностями и препятствиями, как и продвижение вперед. Путешественники невероятно страдали от стужи, но на счастье не было ни метели, ни ветров. Солнце выглянуло в первый раз 31 января и с каждым днем все больше задерживалось над горизонтом. Белл и доктор окончательно выбились из сил. Они почти ослепли и к тому же охромели. Плотник не мог идти без костылей. Хотя Альтамонт был жив, но по-прежнему без сознания. Приходилось опасаться за его жизнь, однако разумный уход и крепкая натура одержали победу над смертью. Достойный доктор и сам нуждался в лечении, так как здоровье его пострадало от непомерных трудов. Готерес все думал о форварде на своем бриге. В каком состоянии он его найдет? Что произошло за это время на судне? Справился ли Джонсон с Шанденом и его единомышленниками? Стояли жестокие холода. Неужели уже сожгли злополучное судно? Хотя бы пощадили его корпус и мачты? Размышляя об этом, Готерес шел во главе отряда, словно желая еще издали первым увидеть свой форвард. 24 февраля утром он вдруг остановился. В 300 шагах перед ним показался красноватый отблеск, над которым колыхался громадный столб черного дыма, растекавшегося в сером туманном небе. «Дым!» — воскликнул Готерес. Сердце у него забилось с такой силой, что, казалось, готово было разорваться. «Посмотрите, вон там дым!» — сказал он подошедшим товарищам. «Мой корабль горит!» «Но мы находимся еще в 3 милях от брига», — ответил Белл. «Это горит не форвард». «Нет, форвард», — возразил доктор. «Скрадывая расстояние, рефракция приближает к нам судно». «Бежим!» — крикнул Готерес, обгоняя своих товарищей. Его спутники, оставив сани под охраной Дека, бросились вслед за ним. Через час они были в виду брига. Ужасное зрелище. Горящий бриг плавал среди растаявших вокруг него льдов. Пламя охватило весь корпус. Южный ветер доносил до слуха Готереса зловещий треск. В 500 шагах от пылавшего судна какой-то человек с отчаянием поднимал к небу руки. Он стоял беспомощный перед пожаром, в пламени которого погибал форвард. Этот одинокий человек был старый боцман. Готерес подбежал к нему. мой Брик!» — не своим голосом кричал он. «Это вы, капитан!» — отозвался Джонсон. «Остановитесь! Ни шагу дальше!» «Что такое?» — спросил Гатерес с угрозой в голосе. «Ах, эти мерзавцы!» — воскликнул Джонсон. «Они подожгли Брик и ушли 2 дня назад!» «Проклятие!» — вскричал Гатерес. Вдруг раздался страшный взрыв. Земля содрогнулась. Айсберги осели на ледяных полях. Столб дыма взвился под облака, и форвард, разлетевшись на куски от взрыва пороховых запасов, исчез в огненной пучине. Доктор и Белл подошли к Гатерресу. Охваченный отчаянием, капитан вдруг встрепенулся. «Друзья мои», — сказал он твердым голосом, — «трусы удрали, но люди мужественные добьются успеха. Джонсон и Белл, вы крепки духом. Доктор, вы сильны знанием, а у меня вера. Вот там Северный полюс. За дело! За дело!» Товарищи Гатерреса словно возродились к жизни, услыхав мужественные слова капитана. Но как ужасно было положение 4 путешественников и их умирающего спутника, брошенных на произвол судьбы без всякого снаряжения и припасов под 80 градусом северной широты в глубине полярной пустыни.